Раздел Б. Партнерство в сексе и любви. 49. Заниматься сексом до завершения духовного и интеллектуального развития все равно, что заселять дом до того, как поставлена крыша и произведены отделочные работы. 50. Страдания брошенных чаще всего от тщеславия. Справедливость этой мысли подтверждается повседневной практикой семейного консультирования. Страдания брошенных чаще определяется не тем фактом, что они остались одни, а скорее тщеславием, что не они первые это сделали. «Как? Этот идиот меня еще и бросил?» — часто сокрушаются мои подопечные. «Если с моей помощью им удается вернуть беспутного супруга в лоно семьи, то они, как правило, отказываются от него. Кстати, с такими просьбами обычно обращаются женщины, которые в свое время уступили мольбам своих будущих мужей, то есть вышли замуж не по любви, а из жалости». А вот что говорил Шопенгауэр. «В радости счастливой и в горе несчастной любви тщеславие принимает, вероятно, больше участия, нежели чувственность, потому что сильно потрясти нас может только духовная мысль, а не просто чувственное желание. И животные знают это вожделение, но им неизвестны те страстные радости и страдания любви». Итак, страдания брошенных чаще всего от тщеславия. 51. Отсутствующие друзья лучше присутствующих, потому что отсутствующий друг — это мы сами, это создание нашей головы, между тем, как присутствующий имеет собственную индивидуальность и движется по собственным законам, которые не всегда соответствуют тому, что вы себе вообразили. Это рассуждение Гёте. Можно им восхищаться. Не зная психоанализа, Гёте фактически описал механизм проекции. Аналогичная картина наблюдается и в любви, особенно тогда, когда она застревает на идеаторной стадии. Тогда любимому человеку приписываются такие качества, каких у него нет и в помине, а вот когда начинается взаимодействие, то довольно часто наступает разочарование. Итак, отсутствующие друзья лучше присутствующих. 52. Тот, кто вас любит, способствует вашему развитию, то не любит, тормозит. По мотивам определения любви Фромма, любовь – активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Если ваш партнер в любви отвлекает вас от дел, требует дополнительных свиданий, упрекает, ревнует, в общем, тормозит ваше развитие, то, следовательно, он вас не любит. Кстати, по этому правилу вы можете проверить, любите ли вы вашего партнера. Если после того, как вы с ним сошлись, он личностно вырос, переняв что-то от вас, то не исключено, что вы его действительно любите. Итак, тот, кто вас любит, способствует вашему развитию, кто не любит, тормозит. 53. Помни, после того, как ты поел сыра, сам сыр не потерял своих качеств, хотя интерес к нему ты потерял. Я к тому, что не стоит выбрасывать оставшийся сыр после того, как ты им наелся. Со временем и любимый человек приедается, но это не значит, что он стал хуже. То же самое можно сказать и о человеке, которого ты использовал для своих нужд. И если он тебе уже не нужен, не ругай его, а просто скажи ему спасибо. Даже если это твоя бывшая жена или бывший муж, в делах это тоже может пригодиться. Есть, к сожалению, довольно большая категория людей, которые любезны, когда у них есть какое-то дело к вам, и почти перестают вас замечать, когда совместная деятельность закончена. Но как только в вас опять возникает нужда, их любезности нет предела. Если у вас есть такое качество, дорогой мой читатель, то, следовательно, вы о своих партнерах очень плохого мнения, по крайней мере, об их памяти. Итак, после того, как ты поел сыра, сам сыр не потерял свои качества, хотя интерес к нему ты потерял. 54. Лучше любить маленькую женщину, чем громадные планы. 55. Истинные чувства – это то, что остается после хорошего секса. Здесь так же, как и во время еды. Когда голоден, Ешь, что попадется. Но после того, как насытился, от одной еды тошнит, а другую продолжаешь смаковать. Итак, истинное чувство – это то, что остается после хорошего секса. 56. С ревнивым не водись, ибо ревнивец – предатель по своей сути. 57. Когда человек тебя любит, то он всегда объясняется в любви, но слышишь ли ты это объяснение? Навеяно рассказом одного из моих подопечных. Я очень любил одну женщину. Отношения были напряженными. Она не хотела со мной общаться, но вдруг дала согласие на встречу. Я был в восторге. Я был очарован. Я все время смотрел на нее. И вдруг она спросила, как на ней сидит ее новое платье. Я был растерян. Я не заметил, что на ней было новое платье. Я ведь все время смотрел на нее. Фактически, он все время свидания только и делал, что объяснялся ей в любви, но она не видела и не слышала. Я стал присматриваться и прислушиваться и заметил, что как любовь – вещь редкая, так и объяснения в любви встречаются также достаточно редко. Но зато я знаю, что не является объяснением в любви, хотя выглядит как объяснение. Могу напомнить, такой красивой, как ты, я никогда не видел. Я не могу без тебя обойтись, ты мне нужна, я без тебя пропаду. Я тебя никогда не буду обижать, я выполню любое твое желание, я буду тебя на руках носить и прочее. Итак, когда человек тебя любит, то он всегда объясняется в любви, но слышишь ли ты это объяснение? Отсюда следующие правила психологической косметики. Есть у нас такой цикл обучения, где мы пытаемся, чтобы наши подопечные могли соединить ум с косметикой. 58. Когда идешь на встречу с мужчиной, да и вообще выходишь на улицу, подумай, чего ты хочешь, чтобы увидели тебя или твое новое платье, твои украшения или твой макияж. В зависимости от цели подбери одежду, украшения и макияж. Как-то я зашел в приемную школы красоты, где обучали девочек 12-16 лет правилам хорошего тона, походке и технике нанесения макияжа. Я оформлялся туда как преподаватель психологии общения. Меня поразил макияж секретарши. До сих пор он стоит перед глазами, однако я не запомнил цвет глаз, особенности черт лица, манеру говорить и прочее. Но, может быть, здесь был тонкий расчет? Ведь набирали девочек в школу красоты. На первом же занятии я их спросил, в чем смысл жизни. Почти хором они мне ответили, найти человека. Я их спросил, а может быть, лучше самой стать человеком, чтобы тебя искали? Больше я в этой школе не работал. Но макияж секретарши запомнил. Анализ случаев изнасилования или попыток к ним показал, что случайного в этом мало. Выяснилось, что многие девушки не задумываются о том, к чему может привести их боевой раскрас. Крикливая одежда, сигнализирующая о легкой доступности, не соответствовала намерениям девушки просто прогуляться. Но ведь вы все знаете путь, куда ведут благие намерения. Вспоминается случай, когда девушка лет 15 жаловалась на то, что ее избивают новые одноклассницы, девочки со сверхсовременным поведением и соответствующими навыками. Моя же пациентка отличалась робким характером, но одевалась весьма крикливо и наносила косметику на лицо под стать одноклассницам, которые ее обижали. Мне стало ясно, что, как говорят уголовники, она не могла отвечать за базар, то есть она не могла вести себя так, как ведут себя девушки с такой манерой одеваться. Я предложил ей одеваться несколько иначе. Она отказалась. Ее продолжали избивать. Я рекомендовал перевести ее на индивидуальное обучение до тех пор, пока не поумнеет. Итак, когда идешь на встречу с мужчиной, да и вообще выходишь на улицу, подумай, чего ты хочешь, чтобы увидели тебя или твое новое платье, твои украшения или твой макияж. В зависимости от цели подбери одежду, украшения и макияж. 59. Когда идешь на вечер, подумай, чего ты от него хочешь, встретить будущего мужа или найти партнера на одну ночь. После того, как ответила на этот вопрос, начинай подбирать соответствующую одежду, украшения, макияж и манеру поведения. 60. Грех отдаваться без любви. Грех не отдаваться, если ты любишь. Афоризм придуман для женщин. В практике семейного консультирования я убедился, что семейные неурядицы запрограммированы порочной практикой выйти замуж только для того, чтобы выйти замуж. При этом женщине нравится один мужчина, а выходит она замуж за другого. Когда начинаешь разбираться в ситуации, то выясняется, что она вполне бы могла выйти замуж за любимого, но то ли подруги отсоветовали, то ли родители вмешали со своими материальными расчетами, то ли не смогла простить любимому его грешки. Страшная ситуация. В сердце один, а в постели другой. И в таком аду живет много женщин, ведь это добровольное изнасилование, которое нередко длится много лет подряд. Мужчине легче. Если ему женщина совсем не нравится, то у него с ней ничего не получится. Как не вспомнить Иисуса Христа? А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Одна из моих клиенток так хвасталась своей верностью. Если бы не моя порядочность, то я 1000 раз могла бы ему изменить. Так сколько же раз она ему изменяла в сердце своем за 30 лет семейной жизни? А ведь у нее был любимый, которого она не простила за то, что он редко писал, когда был в армии. Впоследствии выяснилось, что письма перехватывала ее мама. Конечно, если соединишь свою жизнь с любимым человеком, тоже нет гарантии, что проживешь с ним счастливо. Но тогда хотя бы приобретешь опыт. Афоризм годится и для мужчин. Итак, грех отдаваться без любви, грех не отдаваться, если любишь. 61. В любви везет 1 раз из 10. Если не повезло, делай новую попытку. Правило вытекает из положений логотерапии. Есть такой метод, разработанный Франклом. В соответствии с этим подходом, человек, если он может трудиться, должен сделать свое дело, чтобы узнать, что он собой представляет. А любовь рассматривается как побочный продукт правильно организованной деятельности. И предпринимать что-либо для решения любовных проблем не стоит. В качестве лекарства от любви рассматривается работа. А если представится еще случай, то не стоит отказываться от второй попытки. Итак, в любви везет 1 раз из 10. 62. Объясняйся в любви как можно быстрее. Правило навеяно идеями логотерапии. Она учит действовать как можно быстрее. Делать это нужно по 2 причинам. Первое. Задержка с объяснением в любви может уничтожить у партнера имеющиеся к вам чувства. Неужели и так не ясно, что лучше вас нет никого? Ведь только глупцу это непонятно. А вы думаете, что ваш партнер о себе думает иначе? Задержка в объяснении может вызвать раздражение, которое может потом, хоть и немного, но отравлять вашу жизнь. Правило годится не только для мужчин, но и для женщин. Женщины, не переживайте из-за того, что может получиться что-то не так. Ваш избранник – умный и достойный человек. А если что-то не так получится, то и любовь сразу пройдет. Все сразу станет на свои места. Не нужно будет делать лишних кругов и разыгрывать 150 серий типа «Мертвые не потеют». Студенты называли так сериал «Богатые тоже плачут». Второе. Задержка с объяснением в любви может привести и к идеализации партнера. Вы ему припишете качества, которых у него нет, а скорее есть у вас. Правило проекции. Тем тяжелее будет потом разочарование. Итак, объясняйся в любви как можно быстрее. 63. Делай предложение 1 раз. Не уговаривай. Получив отказ, попроси объяснить причину отказа и тут же уходи. Прямое следствие принципа сперматозоида. Также это соответствует принципу «уговаривать» значит «насиловать». После отказа можно сказать примерно следующее. Скажите, от каких качеств мне следует избавиться и какие приобрести, чтобы понравиться такой женщине, как вы? Я понимаю, что такой, как вы, мне уже больше не встретить. Но если удастся встретить что-то подобное, то я тогда не упущу свой шанс. А теперь представьте, что вы отказались делавшему вам предложение, а после этого услышали такую фразу. Представили? Вам уже хочется его вернуть. И не пытайтесь. Человек нашей выучки понимает, что для того, чтобы избавиться от какого-либо качества или наработать его, требуется несколько лет упорного труда. Он вам ответит приблизительно следующее. «Я очень рад, что вы передумали. Я к вам вернусь через год или два, а в это время я буду избавляться от названных вами качеств и приобретать новые. Я очень рад, что мои дела не так уж безнадежны». Или он может сообщить, что от каких-то свойств ему избавиться не суждено, а каких-то он не сможет наработать и попрощается с вами навеки. И это вовсе не потому, что он будет думать о вас плохо или желать вам плохое. Нет, так он скажет от большой любви к вам. Или он понимает, что вы – женщина умная, и отказ ваш – продуманный и взвешенный. Если он поймет, что ваши требования выполнить невозможно, то откажется от вас из-за большой любви к вам, ибо он не позволит своей любимой женщине жить с неподходящим для нее человеком. Это же правило подходит и женщинам. Действует оно и в деловых отношениях. Навеяно Евангелием. А я вам говорю, не клянись вовсе, но да будет слово ваше «да» — «да», «нет» — «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Итак, делай предложение один раз. Не уговаривай. Получив отказ, попроси объяснить причину отказа и тут же уходи. 64. Не заставляй партнера оправдываться, а проси то, что тебе нужно. Не спрашивай, почему опоздал, не пришел, не сделал и прочее, а попроси. Будь точнее, в следующий раз приходи, сделай и прочее. Не заставляй человека оправдываться перед тобой, даже если он в чем-то провинился. Правило, прямо сказать, трудновыполнимое, особенно в любовных отношениях. И иногда труднопонимаемое, не из-за слабости интеллекта. Просто мы привыкли упрекать друг друга. А ведь упрек — это все равно, что укус змеи, как говорил Карнеги. И даже не представляем себе, как можно иначе. Поэтому даю небольшие разъяснения. Когда меня спрашивают, как бы я хотел, чтобы ко мне относились, я отвечаю. Как хорошая крестьянка к своей дойной корове или как ревностный автолюбитель к своему автомобилю. Когда корова начинает давать меньше молока или когда автомобиль начинает барахлить, то их владельцы не кричат и не ругают своих подопечных, а пытаются выяснить причину снижения надоев или причину стука в моторе. Пожалуйста, не возмущайтесь, а прочтите дальше. Если мы не будем перед собой лукавить, то мы должны признать, что общаемся мы с другим человеком только потому, что он удовлетворяет наши потребности. Это положение основано в фундаменте нашего общения. Конечно, в обмен мы готовы удовлетворить и потребности партнера, но давайте сейчас сосредоточим внимание на себе. Представьте себе, что вы голодны. Проходит час, два, а то и три, а то и день. И вдруг хлеб сам, собственной персоной, является к вам. И вы что же, наброситесь на него с упреками, почему долго не приходил? Нет. Наверное, постараетесь побыстрее насытиться им. А если он мог бы говорить, то вы бы ему сказали, «Я так беспокоилась о тебе. Ведь тебя могли съесть другие. Спасибо, что пришел. Почему бы это же не сказать своему любимому, если он где-то задержался, не броситься на шею, не обнять, не поцеловать. Ведь в отличие от хлеба, который только дает нам, а мы ему ничего, то любимому и мы тоже можем что-то дать». Одна женщина успешно воспользовалась этим правилом. Ее муж приходил домой довольно поздно, иногда в 2-3 часа ночи. Она подозревала наличие соперницы. Были скандалы. Вняв этому совету, она при поздних приходах мужа бросалась с радостью ему на шею. Дней через 10 он стал приходить вовремя. Правило подходит и мужчинам. Может быть, им даже более. Они более ревнивы. 65. Хочешь, чтобы тебя полюбили? Полюби себя сам. 66. Кто себя не любит, тот не имеет шансов на счастье. Оба афоризма навеяны положением Иисуса Христа. «Возлюби ближнего, как самого себя». А ведь если я себя не люблю, то я и другого любить не должен, ибо обязан его любить как самого себя. Между прочим, эту заповедь Иисуса Христа выполняют все, и верующие в Него, и неверующие. Не может человек себя любить, если он других не любит. А любить – это значит удовлетворять те потребности, которые способствуют развитию объекта любви. Тот, кто себя не развил, тот себя не любит. Так он и другого любить не может. И действительно, если я себя не люблю, то, как честный человек, должен уйти от любимой. Нельзя же подсовывать дерьмо любимому человеку. Вы можете спросить, а каким образом можно себя полюбить? Отвечаю, стать профессионалом экстра-класса. Не стыдно будет предложить себя любимому человеку. Итак, кто себя не любит, тот не имеет шансов на счастье. 67. Ухаживая за женщиной, не предъявляй сексуальные притязания, а демонстрируй деловые и личностные качества. От любви ждут больше, чем она может дать. Кроме того, в сексе все люди примерно одинаковы. Отличаются индивиды по своим деловым качествам. Кроме того, в сексе много повторов. В творческих делах имеется постоянный прогресс. Меньше шансов надоесть. Умная женщина тебя сама найдет. А с дурой даже сексом заниматься не стоит. Мой учитель по сексологии, профессор Либих, говорил, что секс – это тест на интеллект. У дураков и секс дурацкий. Итак, ухаживая за женщиной, не предъявляй сексуальные притязания, а демонстрируй деловые и личностные качества. 68. Прочная любовь и хороший секс начинаются с успешного совместного сотрудничества. Совместная деятельность – это та матрица, на которой развиваются все сильные чувства, в том числе и любовь. Если мужчина и женщина вместе успешно сотрудничают, то именно они видят друг друга в истинном свете. И если они физически и физиологически подходят друг другу, то рано или поздно полюбят друг друга и окажутся в одной постели. Еще раз подчеркиваю, что здесь я описываю законы, а не законы, а законы не знают исключений. Кстати, и после вступления в брак следует укреплять его совместной деятельностью, ибо только успешная совместная деятельность укрепляет любовь и поддерживает ее. Как-то один из моих подопечных высказался примерно так. «Дети – цемент семьи. Я ему на это заметил, это плохой цемент, ибо он закономерно разрушится, и семья распадется. Подумайте, мой дорогой читатель, и вы согласитесь. Житейская практика и статистика показывает, что волна разводов вновь нарастает у 45-50-летних. Это как раз те семьи, которые держались на детях. Дети стали взрослыми, общего дела нет, и семья разваливается. Нередко к нам за помощью обращаются женщины, мужья которых являются преуспевающими бизнесменами и которые из-за детей вынуждены длительное время не работать. Я им советую немедленно приступить к работе, и их психологическое состояние быстро нормализуется. Итак, прочная любовь и хороший секс начинаются с успешного совместного сотрудничества. 69. Хочешь, чтобы тебя полюбили? Не делай подарков, а дай на себе заработать. Проверенный тезис. Послушайте рассказ одного из моих подопечных. Я знаю, что меня все любят. Где бы я ни работал, я стараюсь, чтобы мои партнеры тоже на мне зарабатывали. Причем я стараюсь, чтобы они получали не определенную сумму денег, а процент от того, что имею я. Тогда они заинтересованы, чтобы и я хорошо зарабатывал. Это гораздо лучше, чем делать подарки. Еще в Библии сказано, что подарками не приобретаешь прав, а Ницше подчеркивал, что когда делаешь подарки, особенно дорогие, то скорее приобретаешь врагов, чем друзей. Да это и понятно. На дорогой подарок я должен ответить таким же дорогим подарком. А если у меня нет такой возможности, то ведь я возненавижу этого человека, если не имею хорошей психологической подготовки. Вы несколько заинтригованы. Сейчас растолкую. Тот, кто делает дорогие подарки, делает это ради себя, чтобы продемонстрировать, какой он щедрый и значительный. Но если никто не принимает его подарков, то как он будет чувствовать себя щедрым и значительным? Вот почему он мне должен быть обязанным за то, что я принял его дар. Поэтому психологически подготовленный человек спокойно принимает даже дорогие подарки. Еще в Библии сказано, что подарками не приобретешь прав. Итак, хочешь, чтобы тебя полюбили? Не делай подарков, а дай на себе заработать. 70. Если живешь с ненавистью в душе, найдешь, кого ненавидеть. Навеяно идеями гештальт-терапии. Одно из основных положений этой перспективной в плане распространения у нас методики заключается в следующем. В раннем детстве у ребенка складывается противоречивое чувство любви-ненависти к родителям. С одной стороны, ребенок любит родителей за все хорошее, что они ему делают. С другой, он ненавидит их за то, что родители многое ему запрещают. Чувство ненависти вытесняется в бессознательное и беспокоит человека неосознаваемой тревогой. Остается ощущение незавершенности. Выйдя во взрослую жизнь, такой человек обзаводится таким окружением, которое чем-то напоминает ему лиц из раннего детства. Вот на этих-то самых близких ему людей изливается его неосознаваемая ненависть. Ознакомившись с идеями гештальт-терапии, я лучше понял мысль Христа, который призывал: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благодарите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Елена Рерих добавила к этому изречению еще одну фразу: «Ибо гонят они вас, сами того не осознавая, к светлому будущему». Я думаю, в этом призыве была не жалость Иисуса Христа к врагам нашим, а великая забота о нас. В практике лечения неврозов и психологического консультирования я предлагаю своим подопечным смотреть на врагов своих не как на личности, а как на тренажеры или спарринг-партнеров в единоборствах. И тут неожиданно выясняется, что от врагов мы нередко имеем больше толку, чем от друзей. А теперь небольшой случай из клинической практики. Послушайте рассказ одного из моих подопечных. «Я стал смотреть на своего начальника не как на врага, а как на спарринг-партнера по психологическому айкидо. Я шел на встречи с ним, получал от него как следует. После этого стал анализировать ситуации, искать свои ошибки и исправлять их. Вскоре я так здорово научился амортизировать, что стал управлять им незаметно для него самого. Отношения улучшились. У меня исчезла необходимость увольняться с работы. А когда он уходил на пенсию, то своему преемнику положительно охарактеризовал меня. Подробно все это изложено в книгах «Если хочешь быть счастливым» и «Психологический вампиризм». Итак, если живешь с ненавистью в душе, найдешь, кого ненавидеть. 71. Если хочешь прервать отношения с партнером, вначале избавься от чувства ненависти к нему. Афоризм не нуждается в длительных разъяснениях для тех, кто прочел примечание к афоризму 70. Если ты не избавился от чувства ненависти, то не сможешь полюбить другого. Вообще-то между ненавистью и любовью разница такая же, как в электричестве между положительным и отрицательным полюсом. Психологи проводили такой эксперимент. На видеопленке записывали объяснение в сильной любви и выражение ненависти. Когда убирали звук, зрители не могли понять, где идет объяснение в любви, а где выражение ненависти. Следует иметь в виду, что если сохранилась ненависть, значит, еще не прошла любовь. Как определить, сохранилась ли ненависть? Ответьте на один вопрос. Вспомните свою первую любовь, когда вам было еще лет 12-15. Там ведь были свои радости и печали. Тогда вы все это воспринимали всерьез. Так вот, если бы вы сейчас встретили этого человека, то какие бы чувства у вас возникли? Вы улыбнулись, вы свободны от него. Если вы его случайно встретите, то у вас не забьется сердце от радости и не сожмутся от ненависти кулаки. Он вам безразличен. Вот только при таком состоянии можно сказать, что у вас прекратились отношения с ним. И есть еще одна причина, почему расставаться с партнером следует после того, как прервал отношения с ним. Ведь есть люди, похожие на него, и вы с такими людьми можете отказаться даже от выгодных деловых контактов. Избавляться от чувства ненависти – вещь довольно сложная. Пишу для быстрых мыслителей. Перерастите тех, кого вы ненавидите, и ненависть у вас перейдет в презрение. Слабых не ненавидят, слабых презирают, а потом они становятся безразличными. Если самому не удастся перерасти, приходите на наши тренинги, мы вам поможем. Только не надейтесь на моментальный эффект. Итак, если хочешь прервать отношения с партнером, вначале избавься от чувства ненависти к нему. 72. Не прибегай к помощи друга, подруги в вопросах любви. Здесь каждый старается для себя. Дело в том, что в эротической любви партнеры подбираются не только по сходству, но и по противоположности. Высоким нравятся маленькие, блондинам – брюнеты, разговорчивым – молчуны, подвижным – спокойные и тому подобное. В дружбе люди подбираются в основном по сходству. Часто основой дружбы является общее несчастье, нередко совпадают вкусы. Любовью обычно люди занимаются тогда, когда достигли определенного успеха. И здесь сходство вкусов может сыграть отрицательную роль. Я бы женщинам не советовал заводить себе закадычных подруг. Помните, что ваша дружба до первого общего мужчины. Если бы женщины это знали, может быть, они бы не делали, как говорят одесситы, этих глупостей. Короткие случаи из практики психологического консультирования. Одна женщина для того, чтобы углубить свои отношения с человеком, который ей нравился, пригласила его к себе на день рождения. А день рождения устроила в квартире своей подруги. Идиотизм. Вдвойне. У нее имелась собственная двухкомнатная квартира, правда, не до конца отремонтированная. Что произошло дальше, даже описывать не хочется, настолько это банально. Еще одна красавица познакомилась с одним молодым человеком. Отношения еще не определились. Она была в командировке и обычно ночевала у своей подруги, тоже неудачницы в любви. Вот она и ведет свою пассию знакомить со своей подругой, которая оказалась оперативнее. Домой к себе он уже не пошел, остался ночевать у подруги. Отгадайте только, в чьей постели он был. На этом заканчивалось мое описание данного случая в первом издании 1998 года. Прошло 5 лет. Подруга неплохо живет с этим мужчиной. Моя подопечная в личном плане определилась года через 2. Подружек у нее больше нет. В заключение хочу напомнить некогда популярную песенку о том, когда один молодой человек доверил объяснение в любви своему дружку. Потом, когда незадачливый ухажер их вместе увидел на танцах в саду городском, у него сердце забилось неровно, и ему пришлось в заключении с горечью спеть. «Прощай, Антонина Петровна, неспетая песня моя». Итак, не прибегай к помощи друга, подруги в вопросах любви. Здесь каждый старается для себя. Нужно искать своего, свою, мужчину, женщину, а не лишь бы мужчину или женщину. 74. Помни, любить тебя может только экономически независимый человек. Купить можно ласку, но не любовь. Афоризм больше предназначен для мужчин, но и для женщин подходит. Экономически зависимый человек не может любить в принципе. Он зависим. У него может быть только влечение к тебе, а точнее к тем благам, которыми ты обладаешь. Другое дело, когда он экономически независим и тем не менее хочет быть с тобой, то не исключено, что он тебя любит. Да и то это возможно только в том случае, если ты сам экономически независим. А если ты экономически зависим, то не исключено, что тебя просто покупают. Да и то не тебя, а отдельные качества, которые в тебе есть. Например, молодость, красоту, эмоциональную живость. Как только в тебе эти качества исчезнут, так тебя сразу же и бросят. Поэтому, общаясь с противоположным полом, четко сформулируй, что тебе от него нужно. Секс или любовь? Я допускаю, что многие мои читатели еще не созрели до того, чтобы любить или быть любимыми. Ведь любовь – это чувство, на которое способен только духовно зрелый, физически здоровый и экономически независимый человек. А сексом заниматься хочется. Я не хочу быть ни ханжой, ни циником, но все-таки лучше называть вещи своими именами. Секс – это секс, любовь – это любовь. Вот и занимайтесь сексом, но не ведите разговоров о любви. А если вам еще любви хочется, то созревайте вместе с вашим сексуальным партнером. Смотришь, потом и любовь к вам придет, особенно если вы друг другу поможете созревать. Все-таки хороший секс у вас есть, а ведь именно секс является ядром человеческого счастья. Подчеркиваю, ядром, а не счастьем. Итак, помни, любить тебя может только экономически независимый человек. Купить можно ласку, но не любовь. 75. Любовь одна. Чувств, похожих на нее, миллион. Каждый любовь понимает по-своему. В своей работе я исхожу из определения Фромма, который понимал любовь как активную заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Многие жалуются, что некого любить. Он же ставил вопрос иначе. Можешь ли ты любить? И выделял следующие формы любви. Любовь к себе, материнская любовь, отцовская любовь, эротическая любовь, дружеская любовь и любовь к Богу. Так вот, когда я говорю, что любовь одна, то имею в виду активную заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Все остальное не есть любовь. Кстати, секс имеет место только в эротической любви. Выше уже подробно обсуждались проблемы любви. Из всего сказанного вытекает, что любить может только высокоразвитая личность. Все остальные испытывают только влечение, которые по своим проявлениям имеют мало общего с любовью и носят или насильственный, или навязчивый характер в плане психологии и потребительский в плане социальных отношений. И еще несколько слов о любви. Бурное выражение чувств имеет малое отношение к любви. Когда говорят о любви, то чаще речь идет не о любви, а о влечении, которое связано с личностным дефицитом. Оно напоминает голод, который такой любящий хочет утолить, поедая своего партнера. Чаще в своей практике мы наблюдаем соломенный огонь чувств, как говаривал один видный польский психиатр. Любовь – это те подернутые пеплом уголечки, которые остаются после того, как прогорели дрова. Часто в пламени безумной страсти сгорает и сама любовь. Остается один пепел, в который некоторые безуспешно пытаются вдохнуть жар. Итак, любовь одна, чувств, похожих на нее, миллион. 76. Ухаживая за женщиной, знай, что тебе от нее нужно. Деньги, ласка или любовь. 77. Случайный секс может перейти в любовь, но, скорее всего, в гонорею, сифилис или СПИД. В комментариях не нуждается. 78. В делах собирай информацию о партнере. В делах любви нет, полагайся на сердце. Если ты его хорошо воспитал, ошибки не будет. 79. В любви не связывайся с тем, кто советуется на твой счет. Неужели и так не ясно, что лучше тебя нет? В делах можно. 80. С чрезмерно кокетливой и восхищающейся тобой женщиной не связывайся. Если познакомился на вечере, не иди провожать. Если пошел провожать, не заходи к ней домой. Если зашел домой, не добивайся секса. Если случился секс, жди судебной повестки или венерического заболевания. Правило выведено как следствие игры, описанной Берном под названием «Отвяжись, дурень». В переводе на русский язык эта игра больше известна как «Динамо». Итак, с чрезмерно кокетливой и восхищающейся тобой женщиной не связывайся. 81. Если женщина соглашается провести с вами время наедине и ставит условия, чтобы вы не приставали, откажитесь от свидания, иначе прослывете или импотентом, или нахалом. Мои подопечные были в восторге от применения этого правила. Примерный текст отказа. Спасибо, что согласились провести со мной время. Для меня это большая честь. Но я испытываю к вам столь сильные чувства, что, оставшись с вами наедине, боюсь, что не смогу не приставать к вам, поэтому я отказываюсь от такой чести и от такого удовольствия. Это алгоритм. А вот реальное применение этого правила. Мой подопечный, мужчина 30 лет, директор и владелец крупной оптовой базы, жаловался на свою подругу. Она мне не отказывает в сексе, но просит, чтобы я ее отвез по делам то туда, то сюда. Часто потом время уходит, а до секса дело не доходит. Я вскоре понял, что директор и владелец успешного предприятия превратился в ее персонального водителя. Что делать? Был выработан в данном случае такой текст. «Я, когда вижу тебя, то испытываю столь сильные чувства, что боюсь, что мы попадем в аварию. Могу тебя отвезти только после секса». Женщина оказалась в полном замешательстве. Они занялись сексом. Потом он отвозил ее, куда ей было надо. Но почему-то после такого поворота событий дел у нее оказывалось все меньше и меньше. Итак, если женщина соглашается провести с вами время наедине и ставит условие, чтобы вы не приставали, откажитесь от свидания, иначе прослывете или импотентом, или нахалом. 82. Если ваш кавалер жалуется на вашу предшественницу, то потом он будет предъявлять те же претензии вам. Мужчины тоже могут взять это правило на вооружение. 83. Чрезмерно кокетливая женщина фригидна. Весь пар уходит в гудок. Это скорее не правило, а научная примета. Достоверность ее приближается к 100%. Это вам не народная примета или суеверие. Итак, чрезмерно кокетливая женщина фригидна. Весь пар уходит в гудок. 84. Если тебя раздражают недостатки человека, значит, ты его не любишь, по крайней мере, в этот момент. 85. Нормальный секс продолжается 50 минут. 86. Не жаждай вечной любви. Желай, чтобы любили тебя сегодня. В качестве обоснования привожу стихотворение Владимира Высоцкого. Люблю тебя сейчас, не тайно, на показ. Не после и не до, в лучах твоих сгораю. Навзрыд или смеясь, но я люблю сейчас. А в прошлом не хочу, а в будущем не знаю. В прошедшем я любил печальнее могил. Все нежное во мне бескрылит и стреножит. Хотя поэт поэтов говорил, я вас любил. Любовь еще быть может, люблю тебя теперь. Без обещаний, верь, мой век стоит сейчас, я вен не перережу. во время, в продолжении. Теперь я прошу мне душу и будущим не брежу. Приду и вброд, и вплавь к тебе, хоть обезглавь, с цепями на ногах и с гирями по пуду. Ты только по ошибке не заставь, что после я люблю, добавил я и буду. Есть горечь в этом буду, как ни странно. Подделанная подпись, червоточина, и лаз для отступления про запас, бесцветный яд на самом дне стакана, и словно настоящая пощечина, сомнение в том, что я люблю сейчас. 87. В делах любви не предъявляй прав, а каждый день начинай все сначала. Дело в том, что человек постоянно меняется, и если вчера вы устраивали вашего партнера, то сегодня, может быть, и нет. Ведь и вы немного изменились, и он. Эти мысли у меня возникли, когда изучал первый закон логики, закон тождества, который призывает нас в процессе одного рассуждения все время вести речь об одном и том же предмете. Этот закон нарушают, обычно неосознанно, многие люди. Родители относятся к взрослым детям так, как будто им только 5 лет. Супруги обвиняют друг друга и вспоминают те просчеты, которые они допустили много лет назад, не задумываясь, что все эти упреки относятся к людям, которых уже практически нет. Начальник 5 лет вспоминает о том, что когда-то его подчиненному объявили выговор, что препятствует его продвижению по службе. В плане любви я придумал такой афоризм, продолжая известный гераклитовский. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, ибо когда входишь в одну и ту же реку, то тебя уже катят совсем другие волны. Нельзя дважды провести ночь с одной и той же женщиной. Когда ты проводишь вторую ночь с той же женщиной, то имеешь совсем другие ласки. Итак, в делах любви не предъявляй прав, а каждый день начинай все сначала. 88. Женщины, не удерживайте себя от секса, если вам этого хочется. Многие женщины в день знакомства с мужчиной удерживают себя от секса, даже если ей хочется, чтобы мужчина не подумал, что она шлюха. А зря. Есть категория мужчин, и их много, которые считают, что все женщины – шлюхи. Такой мужчина, когда бы у вас не случился с ним секс, все равно будет считать вас шлюхой, а умный сразу все поймет. Так что не теряйте времени. Итак, женщины, не удерживайте себя от секса, если вам этого хочется. 89. Если ты помнишь, что простил, значит не простил. Если ты осознаешь, что ты верен, значит не верен. Если знаешь, что забыл, значит помнишь. Тем, кто сомневается, я предлагаю немного подумать вместе со мной. Если я помню, что я простил, значит, я помню, что меня обидели. Так простил ли я? К сожалению, из моих подопечных мало кто умеет прощать. Когда они рассказывали о своих обидчиках, я слышал приблизительно следующее. Я ему простила эпизод А. Я ему простила Б. Я даже ему простила В, Г, Д, Е тоже. Создается впечатление, что многие люди собирают все свои обиды и прощения в отдельном ящике своей души, складывая их туда, чтобы при удобном случае вытащить все пачки оттуда и предъявить общий счет. Итак, если ты помнишь, что простил, значит не простил. Если ты осознаешь, что ты верен, значит не верен. Если ты знаешь, что забыл, значит помнишь.